Программа номер 5. Станем здоровыми и счастливыми. Будем стремиться к этому каждый день и в любом возрасте. Благоразумие отца есть наиболее действенное наставление для детей. Так говорил древнегреческий философ Демокрит задолго до новой эры. Сегодня в нашей программе хочу вам помочь. Бессонница – это не приговор. Семья – это очень серьезно. Что же делать, если муж бьет? У микрофона Владимир Степанович Хорошев, врач, военный хирург, прошедший Афганистан, сведущий в традиционной и нетрадиционной медицине. Здравствуйте, друзья! К нам обращаются по поводу проблем, возникающих в их семьях. Каких проблем? До самых разных. Ну да вы же сами понимаете, что корни всех семейных неурядиц таятся только в отношениях двоих – жены и мужа, мужа и жены. Проблемы семьи существовали, конечно же, и раньше, что называется, с незапамятных времен. Но еще лет 10-15 назад многое в семейной жизни шло этаким рутинным путем, то есть было заведомо определено и не требовало очень уж глубоких размышлений. То есть семейная жизнь была типична у большинства советских и российских семей. Люди жили в обществе, которое с детских лет программировало их на все случаи жизни, в том числе и на жизнь ячейки оного, то бишь семьи. Но вот наше общество стало меняться. И изменения эти все набирали обороты. А ведь не зря семью называют ячейкой общества. Именно семья оказалась тем самым местом, где, как в зеркале, отражается все, что происходило и происходит в обществе. В том числе и процессы, свойственные переходным периодам. Эти процессы затронули как уже ранее существовавшие семьи, так и вновь создаваемые. Но если первые как-то противятся переменам и пытаются сохранить привычный жизненный уклад, то вновь созданным с самого первого часа своего существования приходится лоб в лоб сталкиваться с тем, что им самим надо делать выбор, какой быть этой семье, и нести за этот выбор ответственность, так как опыт родительской семьи теперь не имеет того огромного значения, которое имел раньше. Необходимость самостоятельного выбора – вот оно, то новое, что появилось в нашей нынешней жизни. И что нам надо хорошенько осмыслить. Осмыслить надо еще и то, что государство, что бы оно ни декларировало, в конечном итоге предоставило семье право учиться плавать по жизненным волнам самостоятельно. Гарантом устойчивости семейной жизни в наше время становится некий набор решений, которые так или иначе придется принимать супругам. Самые важные из этих решений будут касаться основополагающих сфер жизни. Это дети, это жилье и это работа. В нашем обществе существует выраженное расслоение по социальному признаку. Было бы неверно говорить о том, что его не было в советское время. Оно было и тогда. Но не было столь выпеченным, гротескным. Неравенство людей в любом социуме в принципе неустранимо. Но основные вопросы, каким образом общество реагирует на положительные или отрицательные проявления социального уклада, мониторинг должен проводиться. То есть власть должна знать, признаются ли эти проявления общественным мнением и увязаны ли они с общественными механизмами поддержки усилий семьи и компенсации ее слабости. Выявление способностей и талантов среди детей, крепкий фундамент морального здоровья и культурного уровня их не удастся обеспечить без усилий семьи, без усилий государства, без усилий общества. Равно как не удастся избежать поведенческого отклонения среди подростков. Это касается и алкоголизма, и наркомании, и нарастающей агрессивности среди них. Этих подростков не ликвидировать отсталости и нищеты. Новые формы взаимосвязи между семьей и обществом, государством складываются не вдруг, не сразу. Могут возникнуть и возникают психологические драмы в связи с этим как у детей, так и у их родителей. И к этому надо быть готовыми самим супругам и готовить к этому своих детей. Основой, как это ни странно, являются не деньги, не собственность, а культурная ориентация семьи. Какую жизнь для себя она изберет? Нестабильную, полную риска и опасности, и ответственности, перегрузок и удач? Или стабильную, с перспективой медленного укрепления своего положения или полную взлетов и падений? Выбор неисчерпаем. И это выбор двоих – мужчины и женщины, мужа и жены. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Во втором выпуске нашей радиопрограммы мы с вами коснулись проблемы сна и ее связи с ожирением. Это сообщение получило отклик. Проблема сна – поистине масштабная проблема. В старинной книге «Искусство сохранять красоту», изданной в самом начале позапрошлого уже, то есть 19 века, написано, чтобы даме хорошо выглядеть на балу и быть красивою, надобно перед тем хорошенько выспаться. Секрет этот известен всем, но этого мало. Он должен стать для каждого, заботящегося о собственном здоровье, неукоснительным правилом. Судя по вашим письмам, друзья мои, расстройство сна – очень распространенное явление. Антонина Васильевна из Тольятти пишет, а помогает ей в обращении с интернетом ее 14-летняя внучка Лиза. Устала я так жить, без хорошего сна. Вроде бы стараюсь не нервничать, избегаю всяких споров и конфликтов, и все равно ложусь спать и заранее знаю, что буду ворочаться, кряхтеть, слышать, как тикают ходики на стене, или под утро забуду с коротким сном. Сильно это отравляет жизнь. Думаю, что не мне одной. Помогите, пожалуйста. Валентин Павлович из Челябинской области написал, что уже даже и забыл, что же это такое полноценный сон. Хочу вам помочь. Бессонница – это не приговор. Те из нас, кто говорит, что перестал спать, таким образом передают свое восприятие проблемы. Речь идет о нарушениях сна, о недостаточной его продолжительности. И это нередко воспринимается человеком, страдающим бессонницей, как полное его отсутствие. Причины нарушения сна могут быть самыми разными. Функциональное нарушение деятельности центральной нервной системы, поражение сосудов, снабжающих кровью головной мозг, опухолевые процессы в головном мозге, отравление, острые и хронические, избыточная масса тела, то бишь ожирение, о котором мы уже говорили во втором выпуске нашей радиопрограммы. Самыми частыми причинами расстройства сна являются различные невротические состояния, следствие семейных неурядиц, неприятности на работе, ревности, обид, различных переживаний. И что же делать, чтобы быстро засыпать и крепко спать? Начните с выработки алгоритма засыпания. Выключайте свет и ложитесь спать в одно и то же время. Временные вариации не более 5-7 минут. Не спешите принимать снотворное. Не спешите. Кому-то помогает счет, кому-то мысленное проговаривание одной и той же фразы. Мне помогает мысленное представление слегка шумящего леса. Моя жена представляет себе море, остров вдалеке, и это ее убаюкивает. Некоторые пытаются в качестве снотворного использовать вино. Не делайте этого. У человека, который принял даже немного алкоголя, резко меняется характер физиологических процессов, в том числе и в нервной системе. Меняется соотношение фаз сна. Выпивший человек нередко легко засыпает, но этот сон не физиологичный, а значит и некачественный. Неплохо бы перед сном принять теплую ванну. Но ванна должна быть именно теплой, а не горячей, и быть не очень продолжительной, не более 8-10 минут. Более длительное пребывание в ванне может усилить нарушение сна. Давно известно, ночной сон более крепок, если в комнате темно. Проникающий в окно свет от уличного фонаря, особенно от полной луны, делает засыпание проблематичным. а сон тревожным. Значит, иногда бывают необходимы плотные шторы. Может помочь и полоска мягкой, не пропускающей свет ткани, лежащей на глазах. В старину человеку, страдающему нарушениями сна, советовали спать не на привычном светлом, а на темном белье, зеленом, сером или даже черном. Подушку лучше не поднимать высоко. Можно положить рядом с подушкой матерчатый мешочек с пригоршней хмеля. Или выпить перед сном стакан теплого настоя корня валерианы. Готовится он таким образом. Взять одну чайную ложку корня валерианы, аптечного, разумеется, и залить стаканом крутого кипятка. Настоять это в течение 20 минут. Моему приятелю, коллеге, помогает водочный компресс на область солнечного сплетения на ночь. Может возникнуть вопрос, почему врачи так неохотно назначают снотворные препараты? И уж если выписывают их, то очень ненадолго и всегда в небольшом количестве. Медикаментозный сон не может быть равноценен естественному. Поэтому снотворное не более чем палочка-выручалочка на какой-то очень непродолжительный период. Только врач может решать вопросы выбора снотворных средств и длительность их применения. Иначе может случиться беда. К сожалению, к врачу идут не все страдающие нарушениями сна. И очень, должен заметить, напрасно. Если лечение начинается вовремя, то в подавляющем большинстве случаев удается обойтись без специальных снотворных средств или, в крайнем случае, их минимальными дозами. Так что, друзья мои, не откладывая это только в ваших интересах, идите к врачу, хорошему, опытному врачу. Таких немало в нашем Отечестве. Надо только окружающих людей расспрашивать, и вам подскажут, кому из докторов обратиться. Можно попробовать старинное народное средство, весьма действенное. Сам проверял, и не раз. Но, увы, не всегда приятное для окружающих. Съешьте перед сном половинку луковицы, среднего размера. Утверждаю, что после этого у многих сон будет крепким и здоровым. А вот еще одно испытанное средство. Незадолго до сна выпить огуречного рассола с медом. Столовую ложку меда размешать в стакане теплого огуречного рассола. Некоторым людям помогают горчишники, поставленные на икры ног. Только будьте осторожны, не сожгите кожу. Дерзайте, ищите и старайтесь укладываться спать так, чтобы голова ваша была расположена в сторону севера. Это укрепит не только сон, но и вообще здоровье. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Письмо от Людмилы из Вологды. Мой муж переступил границу допустимого. Однажды в нетрезвом виде осмелился меня ударить. Это случилось уже на 3-м году нашего супружества. Почему я тогда это терпела? До сих пор не пойму. А теперь, как зверь, который почувствовал вкус крови, не видит ничего зазорного в том, что периодически меня воспитывать. Причин находится много. От банальной ревности до вопроса, почему ужин не приготовила или почему посуда горой стоит немытая. Сыну 5 лет, и он нередко видит, как папа ругается на маму матом, и потом, когда отец либо уснет, либо куда-нибудь уйдет, бежит ко мне, гладит меня по голове, говоря, что вот он подрастет и защитит меня от папы. Мы с мужем познакомились, когда поступали в институт. Мы поступили, но он бросил институт на 2-м курсе и ушел служить в армию. А я закончила институт. Муж больше не захотел учиться, хотя уверял меня, что образование обязательно завершит. Но так и не завершил. Работает то на стройке, то охранником в гаражном кооперативе. Деньги зарабатывает прям-таки смешные. Но это его мало заботит. Мы живем в моей квартире, которая досталась мне от родителей, уехавших жить в родное село у моей мамы, которая всегда была в нашей семье самым главным человеком. Я прилично зарабатываю, тяну семью, выплачиваю кредиты, немаленькую квартплату. При этом хочется хорошо выглядеть. Так и работаю с людьми. Охота и в фитнес-клуб походить, и в бассейн. А муж ревнует и кричит, тебе бы лишь где-нибудь шляться. Давно пора второго ребенка рожать. Вот теперь я все больше в раздумье. А это все мне надо? Стоит ли продолжать жить с таким человеком и рожать второго ребенка? У меня все более и более вызревает решение уйти от мужа. Надоело мне. Семья – это очень серьезно. Что делать, если муж бьет? Внимательно прочел ваше письмо, Людмила. С глубочайшим убеждением говорю вам. Мужчина, который хотя бы раз поднял руку на женщину и уж тем более завершил этот свой подъем руки ударом, и не мужчина вовсе. Это самец. Какой же это мужчина? Тем паче, если он не является самодостаточным человеком, то есть не способен сам выполнить полноценное свое предназначение, обеспечить жильем, питанием и прочее, и прочее, и прочее. Другое дело, простите за откровенность, у вас, Людмила, велика опасность и впредь находить себе такого же плана, с позволения сказать, мужчин. Ведь все мы родом из детства. И кто знает, во всяком случае, я не знаю, но могу предполагать, что в вас этот выбор заложен с детства. Ведь вы же обмолвились в своем письме, что ваша мама всегда была главенствующим человеком. Никому из своих возможных в вашей будущей жизни мужчин не говорите, что вас бил муж. И сами постарайтесь об этом забыть. Вот взять и забыть на всю оставшуюся жизнь. Так как сам факт того, что вы были биты мужем, резко снижает вашу самооценку. А заниженная самооценка нередко ведет к жизненной катастрофе. Не могу не сказать и того, что жизнь с таким мужем напрочь, я бы даже сказал, наотмашь калечит судьбу вашего ребенка, уродует его психику. А теперь пора прощаться. До следующей встречи. Отвечу на ваши вопросы по адресу www.pivot.ru. Повторю, www.pivot.ru. Там поверху есть кнопка. На вопросы ответит врач Владимир Хорошев. Вот на нее и жмите. И я отвечу. Здоровья вам, друзья мои. Здоровья. Программу вел врач Владимир Степанович Хорошев.